тщательно готовил показательный политический процесс над нами, Су, и некоторыми попутно притянутыми сановниками. Процесс должен был притупить бдительность короля и отвлечь его внимание от подлинного заговора, возникшего в тот момент среди высшей знати. Наш побег спутал заговорщикам все карты, и они обвинили Шу в неумении делать дело. Тогда тот решил кое-что подправить, но об этом мы узнали позднее. Значит, связи с Мусатангом не были оборваны? Мусатанг сам протянул к нам свои щупальца. Понимаешь, я и Лу и Су с первых же недель пребывания в гостеприимной Друсии затосковали. Причины тоски у каждого были разные. Я вдруг остро захотел вернуться во Францию, и Лу страдала по своей, хотя и не ласковой родине, особенно огорчаясь, что никто не ухаживает за могилой отца, а Су плохо чувствовал себя в организованной Друсии, хотя о своих бывших коллегах по ту сторону гор и вспоминал с отвращением. А Поль? Поль забыл все на свете, кроме Лалы. Он очень любил ее и, женившись, был счастлив. Перед свадьбой она открыла ему свой секрет. Мы ведь были уверены, что красивой, умной и начитанной друсиянке от силы лет 18-19. А она призналась жениху, что старше его на 15 лет. Оказывается, друсы долго сохраняют молодость. Отцу Лалы было за 80. В этой стране медицина и биология намного обогнали другие науки. И врачи научились продлевать всем молодость. В среднем же в Друсии человек живет до 160-170 лет. Но так долго жить можно, лишь не покидая страну, где дважды в год каждый проходит специальный курс омоложения. Поэтому Лала прямо сказала Полю, что как только покинет с ним свою родину, она начнет быстро стариться, и тогда он может ее разлюбить. Вот Поль и остался в Друсии. Раймон рассказал, как закончился побег пленников из Мусатанга. Когда они вышли, наконец, из пещеры на землю друсов, то вначале немного приуныли. Кругом была безлюдная местность, а силы их оставляли. К счастью, одно из следящих устройств, установленных в пограничном районе, обнаружило их довольно быстро. На помощь беглецам немедленно выслали стреколет и всех пятерых доставили в столицу, город Рус. Туда же прилетел отец Лалы. Он рассказал, что правительство подготовило операцию по освобождению троих путешественников. Их собирались выкрасть из Мусатанга. Как выяснилось, друсы долго не знали, что Лала, Поль и Раймон остались живы. Полагали, что все трое погибли под снежной лавиной. Она прошла 2 часа спустя после того, как потерпевшие катастрофу успели выбраться из опасной зоны. Вылетавшие на поиски стреколеты обнаружили лучеискателями глубоко под снегом обломки стреколета Лалы. Прошло довольно много времени, прежде чем друсские разведчики, внедрившиеся в Мусатанге, случайно узнали, что все трое живы и находятся под охраной на одной из правительственных вилл. Еще какое-то время ушло на разработку деталей операции по освобождению пленников. Выделили несколько специальных стреколетов и других аппаратов, которые должны были участвовать в операции. Однако путешественники сами опередили события. Отец с огромным уважением и искренней симпатией рассказывал о друсах, народе, безусловно, талантливом, добром и очень необычном. Но однажды он признался, что ему было не совсем просто в этой стране. «Я невольно чувствовал свою какую-то ущербность среди друсов», — говорил отец. «Это похоже на ощущение человека, не способного даже подтянуться на турнике и оказавшегося вдруг в обществе красивых и хорошо натренированных гимнастов и гимнасток. Блестящее образование друсов, далеко превосходившее все то, чему учили нас в Сорбоне, их подтянутость, спортивность, большая внутренняя организованность и сильная воля утомляли меня. Я, конечно, и сам внутренне подтянулся, но в результате постоянно чувствовал какую-то напряженность, не позволявшую мне душевно расслабиться. Вот почему я с удовольствием откликнулся на просьбу Илу и Су уехать во Францию.